Очень нравится, нравится, но все равно люблю тебя, моя красавица, моя красавица. Сидишь ты дома и молчишь, одинокая, одинокая. Ну почему со мной ты такая строгая, такая строгая? Когда мы встретимся с тобой, мы станем ближе, мы станем ближе, о-о-е. И что же делать мне с тобой, пойми, не знаю, пойми, не знаю.